Глава 19. «Бежим!» — крикнула Алиса. Ее голос сорвался на виск от смеси страха и восторга. Она дернула меня за рукав так сильно, что я едва устоял. В следующий миг мы уже бежали по узкому коридору прочь от ревущей бензопилы и вспышек стробоскопа. Разум понимал, что это бутафория. Актер, скорее всего, студент на подработке. Но тело реагировало на его высекающую искры бензопилу, темноту, внезапные вспышки света и угрожающий рев. Сердце забилось чаще, выбрасывая в кровь адреналин. Я бежал, утягивая за собой Лидию. Алиса неслась впереди. Ее смех смешивался с эхом шагов и воем пилы. Мы пролетали мимо ржавых больничных коек, мимо манекенов в окровавленных бинтах. Дешевый, но работающий театр ужасов. Коридор раздваивался. Алиса, не раздумывая, свернула налево в более узкий проход. Рев бензопилы стал громче. Я обернулся. Фигура в маске не отставала. Ее прихрамывающая походка была обманчивой. Актер знал лабиринт наизусть. «Туда!» — Алиса указала на приоткрытую дверь. Мы влетели в небольшую комнату. Я захлопнул дверь, обитую войлоком, как раз, когда в нее снаружи с глухим стуком что-то врезалось. Рев пилы стал оглушительным. К нему добавились удары по двери. В комнате было почти темно. Единственный свет — тусклый луч из маленького зарешеченного окошка под потолком. В луче кружились пылинки. Голубые бетонные стены, такой же пол. В центре — каменный постамент с ключом. Массивный, ржавый, он лежал на выцветшей бархатной подушечке. Алиса шагнула к нему, но я остановил ее, положив руку на плечо. «Слишком просто». Она замерла. Шум за дверью стих. В тишине раздался щелчок. Дверь, через которую мы вошли, заперта. На противоположной стене, рядом с выходом с тремя барными замками, загорелся красный таймер. 15 минут пошли. «Ладно», — сказала Алиса, потирая руки. «Что тут у нас?» Она подошла к постаменту и взяла ключ. Я осмотрелся. По периметру комнаты на разных уровнях висели зеркала. Большие, маленькие, треснувшие, покрытые пылью. Все на поворотных механизмах. «Загадка на отражение», — констатировала Лидия у входной двери, изучая замки. Рядом с каждым замком в стене было углубление с фотоэлементом. «Нужно направить луч света на эти датчики по очереди». «А где взять луч?» — спросила Алиса. Я указал на окошко. Тусклый свет оттуда был нашим единственным инструментом. Его нужно было провести через систему зеркал. Это была задача для Алисы. В ее глазах появилась сосредоточенность инженера перед сложной пространственной задачей. Она подошла к первому зеркалу, ближайшему к лучу. И начала его поворачивать. Я видел, как она просчитывает углы, прикидывает траекторию. Лидия давала короткие команды. «Выше, левее на 2 градуса. Еще немного. Стоп!» Я отошел в сторону, не мешая. Они работали слаженно. Технические способности Алисы и аналитический ум Лидии дополняли друг друга. Световое пятно, пойманное первым зеркалом, скользнуло по стене, отразилось от второго, метнулось к третьему. Они выстраивали световую цепь, и с каждой минутой схема становилась сложнее. «Есть!» — воскликнула Алиса. Луч света, пройдя через всю комнату, попал точно в первый фотоэлемент. Раздался щелчок, и один из трех замков на двери со скрежетом открылся. «Один есть, 2 осталось», — сказала Лидия. «У нас 13 минут». Они принялись вдвоем резво складывать еще одну световую цепочку, прекрасно понимая, как нужно поставить зеркала. «Второй готов», — объявила Лидия. Ее голос звучал ровно, но с удовлетворением. Щелчок, второй замок открылся. Свет попал точно в цель. На таймере 10 минут. Я наблюдал за их слаженной работой со стороны. А потом все застопорилось. «Не достает!» — выдохнула Алиса, вглядываясь в траекторию света. «Черт!» Она была права. Последний фотоэлемент находился в дальнем углу. Свет от последнего зеркала бил в стену, не дотягивая до цели 1.5 метра. Они попробовали перестроить всю цепь, меняли углы, использовали другие зеркала. Результат тот же. Время шло. Напряжение нарастало. Движения Алисы стали резкими, порывистыми. «Должен быть еще один отражатель!» — пробормотала она, ощупывая стены. «Они не могли оставить нас без решения!» «Возможно, мы что-то упустили», — согласилась Лидия, но уверенность в ее голосе таяла. Я смотрел комнату. Зеркала, стены, потолок, пол. В углу за грудой хлама и искусственной паутины что-то блеснуло. Я подошел, отбросил бутафорский череп. На стене висел осколок большого зеркала в треснувшей раме. Часть реквизита явно не предназначенная для загадки. Времени не было. Я схватился за край осколка и дернул. Рама затрещала, стекло поддалось. Я вырвал его из стены, едва не порезав руки об острые края. «Отойдите!» — скомандовал я, вставая в центре комнаты. «Алиса, направляй луч на меня! Лидия, корректируй!» Они переглянулись, но спорить не стали. Световое пятно скользнуло по стене и уперлось мне в грудь. Я поймал его осколком, поворачивая под нужным углом. «Чуть правее», — четко сказала Лидия. Я двинул рукой. Луч отразился от осколка, метнулся по стене, нашел углубление фотоэлемента. Замер. Третий щелчок был усладой для ушей. Алиса подскочила к двери, вставила ключ и провернула. Дверь открылась. Мы выскочили в коридор, прислушиваясь. И тут из-за поворота снова появился актер с бензопилой. В этот раз среагировала Лидия. Мгновенно, без крика. Она схватила нас за руки и рванула в боковой проход, тащив первую дверь. Та захлопнулась, отрезав от преследователя. Новая комната была меньше. С потолка медленно опускалась панель с длинными шипами. Папье-маше на тросах, но выглядело угрожающе. Ощущение сжимающегося пространства давило. «Время уходит», — прошептала Алиса, глядя на новый таймер. В центре стол с сейфом, кодовый замок, клавиатура. На стене табличка со странными угловатыми фигурками. «Что это?» — спросила Алиса. Я вгляделся в символы. В памяти всплыло воспоминание. Не Громова, а мое, Алексея Воробьева. «Воскресный вечер. Старая книга». «Пляшущие человечки». Шифр из рассказа о Конане Дойле. «Кого? Я только про Конана Варвара помню. А, неважно. Как его разгадывать?» — спросила Лидия, напряженно поглядывая на опускающийся потолок. Создатели квеста оставили подсказку. На полу валялся клочок бумаги с напечатанной фразой, под которой были те же человечки. Ключ к расшифровке — несколько букв. Работая втроем, мы подбирали код. Кропотливая работа. Каждая ошибка отнимала секунды. Потолок опустился еще ниже. Тени от шипов стали длиннее. «Готово», — выдохнул я, вводя последнюю букву. Сейф щелкнул, внутри второй ключ. Мы выскочили практически за минуту до того момента, когда шипы стали касаться макушек. Впереди последний прямой коридор и выход. Двустворчатая дверь, запертая на цепь с одним замком. Но между нами дверью стоял актер. Он больше не гнался. Просто стоял, перегородив проход, поигрывая бензопилой. На шее на бечевке болтался третий ключ. «Он?» — — спросила Лидия. «Отвлечь. Сорвать ключ, открыть дверь». Ответил я тихо. «Лидия, ты самая проворная из нас. Я успел в этом неоднократно убедиться. Твоя задача — ключ. Мы с Алисой отвлекаем». Лидия кивнула. «Эй, ты!» — крикнула Алиса, шагнув вперед. «Догони!» Она рванулась влево, я вправо. Актер замешкался, переводя взгляд, потом с рыком бросился за Алисой. Она с визгом побежала вглубь лабиринта. Лидия скользнула вдоль стены, обходя отвлекшегося актера со спины. Ее движения были легкими, точными. Она подскочила, рука метнулась к его шее. Пальцы нашли бечевку. Рывок, ключ у нее. «Есть!» — крикнула она. «Алиса, ко мне!» — гаркнул я. Актер понял, что его обманули, развернулся, но поздно. Лидия уже бежала к выходу. Алиса неслась следом. Я встал на пути актера, расставив руки. Пила взревела. Скрежет замка. Дверь распахнулась, свет ударил в спину. Я отскочил, и мы втроем выбежали на свежий воздух за мгновенье до того, как сирена внутри взвыла, объявляя конец времени. Мы выбежали из темноты лабиринта, хватая ртом свежий воздух. Над головами с хлопком взорвалась хлопушка, сыпав нас разноцветным серпантином. Та же девушка со смартфоном подошла к нам с равнодушным лицом и без улыбки протянула приз. Огромного плюшевого медведя размером почти с Алису. Его пластиковые глаза смотрели в пустоту. «Поздравляю!» — пробубнила она, не отрываясь от экрана. «Вы прошли, медведь ваш». Она развернулась и пошла к стойке. Алиса с Лидией подхватили медведя с двух сторон, с трудом удерживая неуклюжее плюшевое тело. Он был нелепым, безвкусным, но все равно прекрасный трофей. Мы еще побродили по парку, но уже без прежнего азарта. Шум аттракционов и крики людей казались приглушенными, далекими. Напряжение от лабиринта медленно отпускало, оставляя приятную усталость. Лидия несла медведя под мышкой, Алиса поправляла ему ухо, которое болталось на одной нитке. Возвращались домой, когда солнце уже начало садиться. Город погружался в мягкие тени. Я вел машину, чувствуя, как расслабляются плечи. На заднем сидении девушки тихо переговаривались, их голоса смешивались с гулом двигателя. Этот день был короткой, но передышкой. Я знал это, но, глядя в зеркало заднего вида на два спокойных лица и на морду медведя между ними, я думал, что ради таких моментов стоит двигаться дальше. По возвращении домой Лидия сделала то, чего я не ожидал. Она протянула медведя Алисе. «Держи», — сказала она ровно, но в глазах было тепло. «Это тебе за храбрость?» Алиса обняла плюшевого зверя с силой. «Правда?» — выдохнула она. «Спасибо!» Этот простой жест был очень важным. С самого первого дня на моей памяти они не шибко ладили. Но теперь я видел кое-что иное. Девушки сблизились, может, и под влиянием обстоятельств, но я надеялся, что это пошло им только на пользу. Солнце опустилось ниже, его лучи окрасили стены гостиной в золотой цвет. Тени в углах стали глубже, день клонился к вечеру, забирая с собой легкость дневного отдыха. Вечером мы немного позанимались с Алисой. Сегодня я учил ее не просто вызывать зрение, а удерживать его, смотреть на мир душ чуть дольше, не теряя концентрации от перенапряжения. У нее получалось, со сбоями и срывами, но получалось. Сам я воздержался от активной практики, чтобы не истощать и без того пустой резервуар. Мне нужно было как следует восстановиться, потому что с таким ритмом жизни никогда не знаешь, чего ожидать за поворотом. Ужин был легким. Мы просто выпили черного чаю и разошлись в свои комнаты. Я слышал, как Алиса включила телевизор, как Лидия задернула занавески, пока поднимался на второй этаж. Затем улегся на кровать и еще некоторое время полистал новости. Страницы имперского вестника проплывали перед глазами, рисуя картину огромной беспокойной страны. Дальний Восток снова оказался в центре внимания. Крупный заголовок гласил: «Напряженность на манчжурской границе. Инцидент в буферной зоне разрешился без единого выстрела». Ниже сухое изложение фактов. Патрульный отряд имперской армии столкнулся с разведывательной группой Японской империи. Несколько часов противостояния, когда мир висел на волоске, на спусковом крючке винтовки нервного солдата. Затем прибыли дипломаты. Переговоры, ноты протеста, и стороны разошлись, сохранив лицо и статус-кво. Кровопролитие удалось избежать. Я смотрел на размытую фотографию имперских солдат в цифровом камуфляже и думал о том, насколько хрупок этот мир. Западная граница, наоборот, полыхала. Мелкая заметка в разделе происшествия. «Вылазка эльфийских сепаратистов в царстве польском». Группа лесных братьев, как они себя называли, атаковала имперский конвой снабжения. Сожгли два грузовика, ранили троих солдат и растворились в густых непроходимых лесах Беловежской пущи. «Ох ты бессмысленного террора!» — негодовал в комментариях варшавский генерал-губернатор. «Я читал и видел за этими строчками другую историю. Историю народа, который проиграл войну, но не сдался. Историю эльфов, тех, кто до сих пор не хотел мириться с тем, что их древние леса стали лишь провинцией человеческой империи. Северные рубежи, напротив, дышали спокойствием и созиданием. В экономическом разделе нашелся большой оптимистический репортаж с Кольского полуострова. Новый горнорудный комплекс «Хибинский-4», дворфское мастерство и имперские инвестиции. На фотографии делегация сияющих имперских чиновников в касках пожимает мозолистые широкие как лопаты руки дворфийских мастеров. И все это на фоне гигантского роторного экскаватора. «Союз труда и капитала», как писали в старых газетах. Дварфы добывали из-под вечной мерзлоты редкие металлы. Империя получала стратегическое сырье. Все были довольны. А между этими тремя полюсами – серая будничная жизнь. Статистика роста цен на зерно, светская хроника с обсуждением нового платья великой княжны Анастасии. Спортивный обзор, посвященный грядущему финалу имперского кубка по футболу между ЦСКА и «Зенитом» из Петербурга. Обычная, нормальная жизнь, в которой не было ни места меняющим облик тварям, ни похищенным душам, ни корнеру, который поневоле оказался на передовой этих невероятно странных событий. Я отложил телефон, и эта нормальность показалась мне более странной и чужеродной, чем все, с чем я уже столкнулся в Феодосии. Уже перевалило за полночь, Нандер давно спал. Его ровное дыхание было единственным звуком в гостиничном номере. Но Шая не спала. Она сидела в кресле, подтянув под себя ноги. На столике перед ней в круге света от лампы лежал тяжелый фолиант в потрескавшемся кожаном переплете. Тот самый, что приоткрыл ей тайну ритуала похищения душ. Его страницы, хрупкие и желтые, пахли пылью веков. Ее пальцы скользили по строчкам старого эльфийского письма. Она искала. Пропускала главы о боевых проклятиях, приворотных зельях, ритуалах продления жизни. Все это было не то. Ее внимание было приковано к разделу о сплетениях, ошибках магов, неудачных ритуалах и последствиях вмешательства в ткань мироздания. Она уже нашла здесь описание того, что произошло с Громовым. «Узел душ» — так называл это древний текст. «Не проклятие, а магическая аномалия». Побочный эффект от прерванного или неверно проведенного ритуала, связавший души участников воедино. Пролистав несколько страниц с описанием последствий таких связей, она, наконец, нашла нужное. Глава называлась «Обряд разделения». Шайя подалась вперед, ее темные волосы упали на страницу. Текст был сложным, полным архаичных терминов, но суть была ясна. Чтобы полностью разорвать узел без последствий, требовалась огромная сила. Сила, которую мог дать либо источник места, место, пропитанное эльфийской магией на протяжении тысячелетий, либо сила рода, мощь нескольких поколений магов в одном ритуале. Она обдумывала варианты. Источник места — это столица. Эльфийский квартал на руинах древнего святилища. Долгий путь через официальные прошения, бюрократию, согласования. Сила рода — эта мысль заставила ее поморщиться. Это означало отправиться на запад, в леса, к дальним родственникам. Тем, кто называл себя лесными эльфами и презирал имперские порядки. Они обладали нужной силой, но просить их о помощи для человека, для имперского чиновника... Шайя представила себе эту сцену. Они скорее выпустят Громову кишки и намотают, как гирлянду на ближайшей елке, чем станут тратить силу на короткоживущего. Нет, оба варианта были невыполнимы здесь и сейчас. Она продолжила читать с отчаянием. Должен быть другой способ. И она нашла его. Короткой сноски на полях, сделанной другим почерком. Об усилении уз. Шайя впилась взглядом в мелкие буквы. Решение было. Неполное, временное, но более выполнимое. Первое. Необходимы амулеты-якоря. 3 артефакта из лунного камня, настроенные на психею каждого из связанных. Они не разрывали узел, но создавали резонансный буфер, который позволял носителям отдаляться друг от друга на любое расстояние, пока амулеты были заряжены. Заряжать их нужно было раз в неделю, и для этого не требовался великий маг. Хватило бы и слабого целителя, способного работать с потоками жизненной энергии. Это была хорошая новость, выполнимая задача. Но было второе условие. Она перечитала строку несколько раз, нахмурилась. Текст был ясен, но его смысл казался странным в трактате о потоках энергии и магических конструкциях. Фраза выбивалась из контекста. Второе и наиважнейшее условие — прощение. Она коснулась пальцами этого странного слова. Прощение. Что это? Компонент ритуала? Особая мантра? Состояние разума? Какое отношение эта человеческая эмоция имеет к законам магии? Текст не давал ответа, он просто ставил это как факт. Шайя откинулась на спинку кресла. Ее взгляд уперся в темное окно, где отражалось ее бледное лицо и свет лампы. Она произнесла слово вслух, пытаясь понять его скрытый магический смысл. Слово прозвучало в тишине номера чужеродно. «Простить! Что значит простить?»